10. Время умирать. Бегство. Выродки и чудовища. Гордость и благоговение наполнили Кадма Тиро, когда он смотрел, как Игнаций Нумен несет Атеша Тарсу и Магна Матер из атомной огненной бури, поглотившей трансорбитальный корабль. Саламандр упал на их глазах, и видеть приз, но не иметь возможности добраться до него – было сродни удару ножом в сердце. То, что Тарса дошел так быстро, было подлинным чудом. Но Тиро понимал, что даже воодушевляющий клек от Гаруды не поможет ему дойти до них. Игнаций Нумен тут же шагнул навстречу обреченному воину. Сбросив руку Тиро с яростным рыком, в котором звучали одновременно скорбь и гнев. «Я должен довести его! Он наш брат! Ты умрешь!» — сказал Тиро. Нумен пожал плечами. «Кто-нибудь из нас думал, что мы доживем до этого момента?» У Тиро не было ответа, и он смирился со свидетельством одного из самых самоотверженных поступков, которые встречал в своей жизни. Он видел, как упал Тарса и как его подхватил Железнорукий. Он видел, как Нумен держал умирающего Тарсу, почтив его жертву словами, которые никто из них не узнает. И теперь... Игнаций Нумен завершил путь Саламандра. Ветеран, пошатываясь, вышел из растущей огненной бури. Его голова обгорела до кости от радиоактивного пламени. Он упал на колени рядом с Тиро и Шароукиным, позволив, наконец, телу Тарсы соскользнуть с его плеча, а Талапвити-37 взять у него магноматор. Они опустили ветерана на землю, и Тиро поморщился от вида его ран. Грудь Нумена превратилась в кошмар из расплавленного металла и почерневшей плоти. Изнутри влажно блестели кости и органы. Гаруда спикировал из бури. За крыльями волочился дым и пыль. Голова кибер-орла склонилась. Он тоже знал, что это конец. «Она цела?» – спросил Нумен. «Не говори!» – сказал Тиро. «Береги силы, чтобы выбраться отсюда!» «Она цела?» Снова спросил Нумен, глядя мимо Тиро на Талапвиту-37. Она оторвала взгляд от показателей на передней части серебряного ящика и кивнула. «Она цела!» «Хорошо», — сказал Нумен. «Думаю, теперь я умру». Тиро сжал руку Нумена в воинской хватке. Он хотел сказать что-то значимое, чтобы почтить героическую жертву этого воина, высказать безграничную гордость и восхищение службой ветерана. Но Игнаций Нумен был мертв. «Нам нужно идти, капитан Тиро», — сказала Талапвита-37. «Уровень радиации растет». Тиро проигнорировал ее, прижимая кулак Нумена к горлу его нагрудника. «Я никогда не знал такого же сильного и бесстрашного воина, как ты», — сказал он. «Твое доверие было нелегко заслужить, но когда это произошло, оно стало нерушимым. Ты был истинным сыном железных рук». «Ну же!» Резко оборвала его Талапвита-37. «У нас нет времени на тоскливую сентиментальность». В Тиро вспыхнул гнев, и он обратил его на Талапвиту-37. Капитан резко выпрямился и схватил геноведьму за горло, развернул ее и поставил на колени рядом с обгоревшими телами Тарсы и Нумена. Он мог сломать ей шею, чуть усилив нажим, и на кратчайший миг ему этого захотелось. «Эти люди были героями!» – проревел он. «Посмотри на них!» Тиро почувствовал легкое прикосновение к руке и повернулся. Шароукин покачал головой. «Возьми себя в руки, капитан!» – сказал он. Гнев Тиро резко сменился хорошо знакомой пустотой внутри. Боль от потери людей, которая никогда не уменьшалась. Тиро отпустил Талапвиту-37 и сказал. «Эти воины умерли за то, что находится в этом контейнере. Они выполнили свой долг, и ты почтишь их память, или я убью тебя прямо сейчас». Талапвита-37 кивнула и поднялась, потерев расцветшие на шее кровоподтеки. «Не совершай ошибку, Кадм Тиро. Я презираю твой род и цель, ради которой вас создали», — сказала она. «Но клянусь, я почту их имена. А теперь мы должны идти, и идти немедленно». «Она права», — — сказал Ульрах Брантон, вглядываясь в пламя и дым, клубящиеся на вершине вулкана. Изнутри кальдеры раздавался вой, и ослепительная реактивная струя накрыла землю ударной волной перегретого воздуха. Десантно-штурмовой корабль «Громовой ястреб» вынырнул из дыма, выполнив штурмовое десантирование как по учебнику. Огонь выжег его цвета до голого металла, но щиток с выгравированной волчьей головой на наклонной броне был отчетливо виден. «Сыны Хоруса!» – закричала Талап Вита-37. «Они здесь!» На фюзеляже открылись десантные двери, и 6 массивных фигур выпрыгнули из корабля. Облаченные полностью в черную броню и слишком громоздкие для легионеров в доспехах тип 4, они приземлились с громким ударом металла о металл. Существовал только один тип воинов, которые осмелились бы высадиться в сердце расширяющейся атомной бури. Терминаторы. «Бежим!» – завопил Тиро. Они побежали. Против 6 воинов в терминаторских доспехах не выстоять. Каждый был ходячим танком, непробиваемым ничем, кроме самого тяжелого оружия, и почти неубиваемым. У 3 тяжело раненых легионеров и полубезумной геноведьмы шансов не было вообще. Обломки трансорбитального корабля сломали часть позвоночника Тиро, а оба легких были разорваны. Его дополнительная легкая также получила повреждение, и его отказ был только вопросом времени. Рыхлость в груди говорила ему, что костяная защита внутренних органов расколота. Каждый вдох и шаг отдавался огненными стрелами в теле, и он чувствовал, что в пустотах доспеха скапливается кровь. После обжигающей ярости кальдеры темнота в тоннелях, прорубленных в вулкане, казалась абсолютной. Коридоры с серыми стенами разделялись, направляя через заброшенные лаборатории и безлюдные исследовательские храмы. «Вперед!» – сказала Талап Вита-37, выбирая крайний слева туннель. «Тем же путем, что пришли!» Шароукин повернулся, когда за ними дернулся дым. Над голым каменным полом извивались отвратительные тени, и Шароукин ощутил мерзкий привкус скисшего молока, в котором он научился узнавать варповство. «Ложись!» – закричал он, когда поток огня из штурмовых болтеров разбил скалобетон. Коридор наполнился резким грохотом масс реактивных снарядов. Сокрушительный удар сбил Тиро с ног, а осколки снарядов раскромсали щеку и выбили левый глаз. Брантон поднял геноведьму и прикрыл с собой. Пара масс реактивных снарядов врезалась ему в спину. Из ребер Брантона шрапнелью разлетались куски плоти и осколки и посекли руки и ноги Талап Виты-37. Она закричала от боли и уронила ящик с магноматор на землю. Шароукин прыгнул, чтобы оттащить его, когда Брантон опустился на колени. В спине капитана зияли 2 дыры размером с кулак, а выходящие отверстия были в 2 раза больше. «Ульрах!» – закричал Тиро. Его глаза залило кровью, когда он перекатился в укрытие коридора. Брантон не ответил, просто тряхнул головой и зарычал, поднимаясь. Он снова прикрыл геноведьму своим телом. Кровь обильно лилась из ран, слишком тяжелых, чтобы даже трансчеловеческая физиология могла их исправить. Железное сердце источало пульсирующее изумрудное свечение, доводя энергию темной эры до предела, чтобы сохранить Брантону жизнь. «Веди нас!» – приказал он сквозь стиснутые зубы Шарокину. Гвардеец ворона кивнул и направился вглубь горы. Стрельба прекратилась. За ними следовали только звуки нечеловеческого смеха. Тиро знал, что враги играются с ними. Терминаторы были ужасающе мощными врагами, и, несмотря на невысокую скорость, отличались абсолютной неутомимостью. Они знали, что их добыче некуда бежать. Ее уничтожение было всего лишь вопросом «когда», а не «если». «Ты ранен!» – сказал Брантон, заметив окровавленное лицо Тиро. «Ты тоже!» – ответил Тиро. «Даже сильнее!» Шароукин привел их в огромный зал с рядами генокапсул. Здесь звенели свисавшие с потолка цепи подъемников. Рокот древних скрытых машин придавал воздуху маслянистый электрический привкус. От взрыва в кальдере сотни капсул упали со своих креплений и разбились о каменный пол. Через железные решетки вытекли лужи молочных, вязких жидкостей, а потрескивающие энергии долго бездействующих механизмов ожили, наполнив зал узорами света. «Что здесь произошло?» – спросил с трудом дышавший Тиро. Талап Вита 37 постучала посохом по полу, а за гладкой поверхностью шлема мелькнули красные огоньки. Она тоже дошла до предела своей выносливости. Левая рука безвольно висела, а правая нога от бедра вниз пропиталась кровью. Часть пола в центре пещеры застонала, когда начали открываться заслонки. Замигали аварийные огни, и снизу поднялась широкая платформа из темного металла. Вокруг центрального кагитаторного пульта кольцом размещались десятки генокапсул с блестящей черной поверхностью. В отличие от прочих, матовая и непрозрачная поверхность не позволяла увидеть, что находится внутри. Волоча окровавленную ногу, Талап Вита 37 направилась к центру возвышенной платформы и пульту управления. «Что это такое?» – спросил Шарукин. «Я ведь говорила вам, что здесь производили выродков и чудовищ», — сказала Талап Вита 37, вытянув из тыльной стороны кисти раздвоенный инфокабель. Один конец подсоединила к пульту, второй вставила в свой посох. По всей его длине замелькали огни. «Говорила», — ответил Шарукин. «И кроме того, сказала, что вы их всех уничтожили». «Я солгала», — сказала Талап Вита 37. Растовера продвигался все дальше вглубь горы, выставив перед собой штурмовой болтер. Он со своим отделением юстеринцев мог без усилий захватить город, за день взять штурмом крепость и превратить ее в руины. Задействовать так много воинов для уничтожения нескольких неожиданно появившихся легионеров, которые каким-то образом попали на поверхность Луны, было настолько абсурдно излишним, что он почти поставил под сомнение приказ первого капитана. Глаза Эзекиля Абаддона сказали ему, что следующий подобный вопрос будет последней ошибкой в его жизни. Что бы здесь ни стояло на кону, этого было явно недостаточно, чтобы отвлечь элитных солдат сынов Хоруса. Их добыча ранена и загнана в угол. Пролитая кровь вела прямиком к ним. Избежать от преследования терминаторов, несмотря на их неповоротливость из-за доспехов, было невозможно. Гора дрожала от ударов спрятанных механизмов, словно медленно пробуждаясь после многовековой спячки. Это напомнило Трастевере о его юности в смертельных пещерах Хтонии. Тогда его жизнь состояла из темноты и постоянного барабанного грохота машин для горных работ. Смерть таилась вокруг каждой разработки, а жизнь стоила дешевле глотка воды. Но он больше не был зеленым юнцом, который сжимал кинжалы из кремниевых наточенных осколков и сражался за жизнь зубами и яростью. Теперь он был ходячей смертью. «Впереди жизненные показатели», – доложил Ворнок, оторвав взгляд от ауспика. «Разомкнутый боевой порядок», – приказал Трестевере, прижав штурмовой болтер к груди. «Серьезно?» – удивился Ургов. «Их только четверо, и они серьезно ранены. Они легионеры», – предостерег Трестевере. «Они сброд», – ответил Ургов. «Я видел метки доспехов. Это не добитки с Иствана 5. Трестевере почувствовал гнев. «То, что они так долго выживали, должно предостеречь от их недооценки». Он услышал свои слова и неожиданно сам поверил в них. Возможно, первый капитан был прав, отправив такое количество воинов. Любые лоялисты, вырвавшиеся из резни на черных песках, несомненно были воинами, чья доблесть заслуживала уважения. «Стойте!» – предупредил Ворнок. «В чем дело? Жизненные показатели». «Что с ними?» – спросил Трастевера. «Я не уверен», – сказал Ворнок. «На секунду показалось, как...» «Как что?» «Как будто появились новые сигналы», — закончил Ворнок. «Новые? Их всего четверо», — прошипел Ургов. «Мы тратим время, Идем дальше и покончим с этим. Думаешь, Луперкаль будет нас ждать, прежде чем начнет штурм Терры? Да будь я проклят, если не окажусь в числе первых на поверхности тронного мира! Трастевере вывел данные из ауспика Ворнака на свой визор. Изображение сбивало с толку, предоставляя размытые, нарастающие сигналы несоразмерной активности. Он не видел смысла в них, но приказы были четкими. Убить нарушителей и завладеть трофеем под Геродотом Омега. «Мы в святилище Селенара», — сказал он. «Вполне ожидаемо, если мы наткнемся на аномальные жизненные показатели». Вопрос решен. Трастевере повел их вперед, идя по следам добычи, крови, пота и смрада страха. Темноту под горой освещали мигающие люмины. Неужели эта добыча разбила их, надеясь замедлить преследователей? Коридор перешел в гулкий зал, который смердел пролитыми амниотическими жидкостями и протухшим мясом. Аккуратными рядами стояли вертикальные капсулы, напоминая анабиозные резервуары в Апотекарионе. Внутри плавали мертвые призрачные тела странной формы. Потолок помещения достигал сотен метров высоты, а от стены до стены протянулись тяжелые подъемные устройства на рельсах. Сверху свисали цепи с крюками, перемещая раскачивающиеся тяжелые грузовые контейнеры. Авточувства терминатора зарегистрировали прогорклый запах, знакомый каждому воину. Гнилое мясо и разложившиеся органы. Трастевере посмотрел по сторонам, выискивая движение. Отточенные веками войны инстинкты говорили ему, что что-то не так, но он не видел отчетливых следов их добычи. По залу прокатился низкий стон. Оседающий металл или что-то враждебное? «Что это было?» – спросил Ворнак. «Тихо!» – рявкнул Трастевере. Они дошли до центра помещения, где 10 таких же анабиозных резервуаров стояли в правильном порядке. В растекающейся луже крови сидела фигура в плаще, прислонившись к агитаторному пульту. По забрызганной кровью поверхности блестящего серебряного шлема в медленной пляске скользили затухающие огоньки. Геноведьма. Фигура подняла голову, когда юстаеринец приблизился. «Вы опоздали», — сказала геноведьма. «Они уже ушли». «Лжешь», — ответил Трастевере. «Я чувствую их запах». Она попыталась заговорить, но выкашляла желчную жидкость внутри шлема. Она сняла его и бросила на платформу с тяжелым лязгом металла. Открывшееся лицо было худым, с резкими чертами и гермафродитным. Кожа белая, как сам месяц. Череп выбрит и покрыт шрамами. Глаза были цвета шокирующе яркого индиго. Но Трастевере видел, как жизнь вытекает из них с каждым замедленным ударом сердца. «Тебе остались считанные мгновения», — заметил он. «Я прожила достаточно долго», — ответила геноведьма. «Достаточно долго, чтобы увидеть, как родились и выросли мои сыновья». Трастевере навел оружие на ее грудь и спросил: «Какие сыновья? Что в этих капсулах?» «Ничего», — ответила геноведьма с последним вдохом. «По крайней мере, больше ничего». Слева раздался завывающий вопль, и Трастевере повернулся вовремя, чтобы увидеть, как замыкающего воина сбило с ног нечто такое же громадное. Влажное и зловонное тело было обрюзгшим и призрачно-бледным от долгого пребывания в неизвестных жидкостях. За ним тянулись сочащиеся кабели из незаконченных разъемов в позвоночнике. Оно яростно заревело. Кошмарное творение безумного анатома. Выродок, который каким-то неспонтанным образом устроил себе выкидыш. Даже мигающее освещение и скорость, с которой оно перемещалось, не скрыли его отвратительную форму. Вздувшаяся скрученная мускулатура и гибкие конечности сплавились с рудиментарными органами и костяными рогами, выросшими из плоти. Раздутые костяные выпуклости и болтающиеся полосы неиспользованной кожи. Хрящи и плоть, образованные из искаженных геномов, которые никогда не предназначались для человеческого телотворения. И зубы. Так много зубов! Оно подняло похожие на кузнечные молоты кулаки и двойным ударом раскололо шлем и череп воина на куски. Масс-реактивные снаряды пробили неестественное тело, вырывая куски мертвенной плоти из спины и бока. Изрешеченное существо упало на колени, ревя в безумной ярости. Трастевере всадил болт в череп твари, и она рухнула с болезненным рыком. Но продолжала пытаться встать, и сыну Хоруса пришлось сделать еще два выстрела для уверенности. «Добей огнем!» – приказал он, и Ургов направил на него медно-черные форсунки тяжелого огнемета. Над телом существа полыхнула струя ослепительно яркого прометия. Свет пламени блеснул в хищных глазах других чудовищ. Они вырывались из резервуаров вокруг юстаеринцев, стая прожорливых зверей с чудовищно мутировавшими телами. Все хрящи и обнаженные ребра, плоть их тел усеивали покрытые волдырями костяные рога и пятна грубых, как проволока волос. Их многочисленные глаза светились безумием и животной яростью вечной боли. Штурмовые болтеры взревели, и десятки масс реактивных снарядов начали рваться в телах нападавших. Вонь вскипевшей крови и опорожненных кишечников наполняла чувство Трастевера. «Что они такое?» – спросил Ворнок. «Мерзости». Это слово пришло на ум. Но Трастевера увидел что-то жутко знакомое в их генетически увеличенных размерах и намеках на прочный панцирь под грудами разросшихся мышц и костей. Словно его сородича противоестественно напичкали усилителями роста, которые безудержно смешались в первобытный суп со случайным ассортиментом генетического материала. Типичный селинар. «Они чудовища!» – сказал он, стреляя по целям. «Незаконные творения селинара!» Масс-реактивные снаряды одним попаданием убивали большинство существ втрое большего размера. Но на убийство этих уходил целый магазин. Опрокинули очередного юстаеринца. Огромная сила чудовищ Селинара разорвала его броню, словно бумагу. Ворнок заревел в ярости, когда существо с шестью зверскими сильными руками вырвало его штурмовой болтер, а затем оторвало ему руку. Он чуть отступил и врезал кулаком оставшейся руки в лицо твари. Она не остановилась, так как у нее были другие лица. Одно, наполовину погруженное в складку плоти, напоминавшую воротник плащеносной ящерицы. Другое с клыкастым отверстием, служившим ртом. Другое существо с мультифасеточными глазами и чем-то похожим на стальные тросы вместо сухожилий. Но следующий обладал странной и неземной красотой, которая напомнила Трастевере о моменте, когда он увидел фениксийца в бою на полях Иствана. Ворнок пал под градом ударов этой звериной толпы. Они вырвали ему глотку, и когда один из них поднял голову с куском окровавленной плоти в пасти, Трастевере увидел нечто настолько ужасающе знакомое, что буквально застыл в шоке. Он единственный среди нападавших обладал совершенно человеческим лицом. Или, точнее, совершенно трансчеловеческим. У него были те же широкие генетически увеличенные скулы и высокий лоб, обычный для большинства легионеров. Но это существенно повторяло насмешливые ястребиные черты самого Хоруса Луперкаля. Гнев грозил овладеть Трастевере, но он был юстаеринцем и не поддался эмоциям. Сын Хоруса подавил первобытное желание атаковать в слепой ярости. Он отделил свою ярость, готовясь обрушить ее на легионеров-лоялистов. Пятеро его людей были убиты. Другие истекали кровью, но продолжали сражаться с твердой дисциплиной. Вот в чем была разница. Вот что решит этот бой. Чудовища не обладали ни отточенным мастерством, ни дисциплиной. Они сражались не как единое целое, но как отдельные монстры. Потрясение от их атаки было жутким, но с ее начала прошли считанные секунды. «Сомкнуть ряды!» – приказал Трастевере. И дисциплина с подготовкой юстаеринцев приговорили нападавших. Стихли последние выстрелы, и Шароукин понял, что все чудовища Талапвиты 37 мертвы. Она обещала, что ее протолегионеры купят им немного времени. Но гвардеец Ворона видел Юстеринца в деле и понимал, что его будет немного. Они выживали дольше, чем он рассчитывал, но этого все равно будет недостаточно. Он, Тиро и Брантон были серьезно ранены. Их искалеченные тела теряли смертельное количество крови внутри своих доспехов. Они оставляют липкие следы, которые даже слепой заметит. Сопровождавший их Гаруда летел неустойчиво из-за погнутых крыльев и помятого тела. Брантон раскачивался с каждым шагом, одной рукой опираясь на стены. Железное сердце сохраняло ему жизнь благодаря какому-то древнему чуду технологий, которое он не понимал. Но наверняка даже оно не сможет поддерживать его долго. Тиро бежал, согнувшись. Его скручивало от мучительного давления сломанной спины. Сам позвоночник рассыпался на осколки под мышечной оболочкой. Если он выберется из горы, это будет история, достойная лучших воинов Медузы. Легенда, вдохновляющая будущие поколения железных рук. Собственные раны Шароукина были сравнительно незначительными, хотя терзающая тело боль не соответствовала этой объективной оценке. Сломанный позвонок в спине отдавал агонии с каждым шагом, рана в боку не затягивалась. Ощущение пустоты в груди говорило ему о лопнувшем основном сердце, и второстепенный орган взял на себя нагрузку. Резервное сердце легионера предназначалось только для поддержки раненого воина на короткие отрезки времени, пока он не доберется до апотекариев. Оно не предназначалось для таких длительных нагрузок, как это. Гвардеец Ворона гадал, сколько времени оно еще протянет. «Ты слышал это?» – задыхаясь, спросил Тиро, упав на колени с рыком боли. «Они догоняют нас. Тогда вставай, чтоб тебя!» Сказал Брантон, поднимая Тиро на ноги. «Ты железнорукий! Мы не становимся на колени в присутствии врага!» Тиро сдержал крик боли и судорожно вздохнул. «Извини, капитан!» Прохрипел он, сжав кулаки. «Больше не повторится!» «Вход в трубопровод недалеко!» Сказал ему Шароукин. Тиро кивнул, но ничего не сказал. Каждая частица его воли сосредоточилась на перемещении одной ноги за другой. Зычный голос, наполненный негодующим гневом и жаждой мести, разнесся по подземному коридору. «Вы не сможете бежать вечно!» — сказал он. «Мы поймаем вас, и ваши смерти не будут быстрыми, как у чудовищ вашей геноведьмы. Я, Юстаринец Трастевера, капитан Стражи Ока, обещаю вам это!» Они не остановились. Каждый метр добывал победу. Каждый шаг, приближавший их к открытому пространству, был даром. Они слышали грохот шагов юстаринцев за спиной, тяжеловесных и неумолимых, как приближающаяся угроза. Насмешки Трастевера преследовали лоялистов. Каждое слово обещало кровавое возмездие и боль. Шароукин не сомневался в этом. Его дух воспарил, когда он увидел трапециевидную арку, которая вела в складское помещение. Облученные пары клубились прямо под потолком. Вентиляционная система больше не работала и не вытягивала токсины изнутри. «Мы на месте!» – сказал Шароукин, пробираясь через штабеля нагроможденных строительных материалов и сломанных машин к входу в вентиляционную сеть. «Скорее!» Он остановился у входа в трубопровод, когда увидел, что Тиро и Брантон не идут за ним. Один взгляд на позиции двух капитанов сказал Шароукину, что они задумали. «Если примете бой, они убьют вас!» – сказал он. Тиро проверил оставшиеся боеприпасы к болтеру. Подвешенные под руками Брантона загрузчики с лязгом отправили последние снаряды в магазины. «Нам не оторваться от них!» – сказал Брантон, глядя через арку. «Значит, будем сражаться!» Инстинкты Шароукина дать бой врагам боролись с его желанием выбраться из горы. Он не испытывал любви к Брантону, но считал Тиро верным товарищем по оружию. Они не были друзьями, но вместе проливали кровь, свою и предательскую. Брантон прочитал бушующую в гвардейце Ворона борьбу эмоций. «Мы не можем оторваться от сынов Хоруса, но ты можешь!» — сказал он, отворачиваясь. «Иди, гвардеец Ворона, забери магноматор! Считай это моим последним приказом!» Шароукин колебался, разрываясь между подчинением приказу и желанием биться рядом со своими братьями. «Никона!» — сказал Тиро. «Миссия на первом месте! Всегда! Иначе быть не может!» Шароукин вынул магазин из болтера и вручил его Тиро. «Потравь каждый снаряд с пользой, Кадм!» — сказал он.